Глава 15. Появление Кочкина. Заметив поднимающегося по лестнице Кочкина, низкорослого, худощавого, небрежно одетого человека, начальник сыскной извинился перед собеседниками и пошел тому навстречу. «Почему так долго? Что случилось?» — обратился Фома Фомич к своему чиновнику особых поручений. «И вам тоже здравствуйте», — хрипло ответил тот, окидывая взглядом собравшихся и отвешивая им поклон. «Так ты почему задержался?» «Я приехал раньше остальных. Просто решил, пока суд да дело, кое-кого опросить». «Прислугу?» «Да». «И с кем ты успел поговорить?» Начальник сыскной увлек Кочкина подальше от того места, где они стояли. Ему показалось, что и Волжанкин, и следователь как-то подозрительно затихли. «Поговорил я со многими. С конюхами, например». «И что они тебе рассказали?» «Ничего. Как обычно. Все хорошо. Службой довольны. Жалования достаточно. Хотели бы, конечно, и побольше, но если нет, то нет». «А про то, что в доме произошло, ты их спрашивал?» «Спрашивал». «Что говорят?» «Да глупость какую-то. Будто бы хозяина убила обезьяна». «Или это правда?» Кочкин вопросительно посмотрел на полковника. «Правда», — без тени иронии ответил начальник сыскной. «Вот прям обезьяна? Взяла и убила?» — недоверчиво прищурил глаза чиновник особых поручений. «Да. И я тебе больше скажу. Обезьяна — это не живая». «Мертвая?» — Кочкин даже отшатнулся от своего начальника, решив, что тот спятил. «Нет, не мертвая. Просто эта обезьяна большая, в человеческий рост игрушка». «А как игрушка могла убить человека?» «Ну, это не простая игрушка. Она заводная. Умеет ходить, обниматься». «И она, значит, обняла Протасова так, что он...» «И не только его. В доме еще один труп». «Еще один? А вам не кажется, это многовато для игрушечной обезьяны?» «Согласен», — кивнул начальник сыскной. «Однако второй труп есть. Это факт. И все указывает на то, что деда тоже убила. Именно обезьяна». «Например?» «Во-первых, как и Протасова, его задушили. Во-вторых, в комнате есть следы этой самой обезьяны. Она опрокинула там банку с краской и испачкала ноги». Фома Фомич запнулся. «Или лапы. Ну да ладно. Невероятно. Полностью разделяю твои слова. Приход обезьяны в комнату дяди Евсея — это тот, кому принадлежит второй труп. Убийство, потом путь в кабинет, где она задушила Протасова. На это у нее не хватило бы завода». «Откуда у них эта обезьяна?» — спросил Кочкин. «Протасов-старший подарил внуку на день рождения». «Вот так подарок. А посмотреть на эту игрушку можно?» «Потом. Сейчас ее пытаются отцепить от Протасова». «Как отцепить?» «Когда она душила его, механизм заклинило. Задушить задушила, но уйти не смогла. Так и нашли их утром в обнимку». «Жуть какая-то», — заметил с дрожью в голосе Кочкин. «Верно. И нам придется с этой жутью разбираться». «И что, обязательно нам? Пусть вон Алтуфьев разбирается», — недовольно проговорил чиновник особых поручений. «А тебе разве не интересно, кто убил Протасова и дядю Евсея?» «Спорить не буду, интересно. Однако...» «Ну тогда говорить не о чем. Займемся. Да у нас, если честно, другого выхода нет. Все равно без дела сидим. Алтуфьев пусть тоже со своей стороны копает. Если пойдем друг другу навстречу, то раскроем это дело быстрее». «Алтуфьев? Нам навстречу?» — с улыбкой спросил Кочкин. «Да. Я в это, если и поверю, то в последнюю очередь. Этот человек, он природой создан, чтобы ходить боком. Разве же он пойдет кому навстречу? Это если только мы зайдем с той стороны, куда он будет двигаться». «Разумно? Значит, так и поступим». «А что, это даже захватывающе», — проговорил в задумчивости начальник сыскной. Он хотел что-то еще добавить, но, увидев, как к ним направляется Волжанкин, промолчал. «Забыл вас спросить, Фома Фомич». «Да». «Вы-то как здесь оказались? Какими судьбами?» «Меня пригласил к себе сам Протасов». «А зачем?» «Вы можете не отвечать, ваше право, но просто мне интересно». «Он пригласил меня, потому как боялся обезьяны и хотел выяснить, кто ее заводит по ночам». «Боялся обезьяны и пригласил вас?» — переспросил Волжанкин, и лицо его вытянулось. «Вы хотите сказать, что знали об опасности?» «Я знал о том, что в доме есть механическая обезьяна, которая бродит по ночам. и которая, со слов Протасова, приходила после полуночи к нему в комнату. Мне стало интересно, и я принял приглашение. — Понятно, — произнес с задумчивым видом Волжанкин. После того, как я приехал сюда и пообщался с некоторыми домочадцами, мне стало ясно, что опасность грозит кому угодно, только не хозяину. — Почему? — Волжанкин отступил на шаг. — До меня дошли слухи, что Протасов, Савва Афиногенович, замышляет убить жену. — Да? — товарищ прокурора быстро повернулся к стоящему поодаль Алтуфьеву. — Господин следователь, подойдите, пожалуйста, сюда. Вам это тоже будет интересно узнать. — Что? — Алтуфьев в припрыжку приблизился. — Вы только послушайте, что рассказывает начальник сыскной. Он ведь провел тут целую ночь, успел даже кое-кого опросить. — Ну так и я продолжаю. Дядя Евсей сказал мне, что Протасов-старший готовится убить жену. — Откуда он это узнал? — тут же спросил следователь. — Как я понял, разговор подслушал. Получается, Протасов с кем-то об этом говорил. Следовательно, у него был сообщник среди домочадцев. Алтуфьев демонстрировал верх сообразительности. Если полностью опираться на то, что говорил дядя Евсей, то да. Ведь не мог же Протасов разговаривать сам с собой. Хотя в моей практике такое было. А что, если дело было так? Алтуфьев втиснулся между товарищем прокурора и начальником сыскной, но обращался к Волжанкину. Протасов узнает, что старик рассказал находящемуся в доме полковнику фон Шпинне о подслушанном разговоре, будто бы Протасов замышляет убить жену. Ситцепромышленник в гневе, это понятно, и принимает решение убить родственника. Отправляет к нему в комнату обезьяну, и та душит старика. После возвращается в кабинет хозяина. Там у них что-то происходит, и обезьяна душит самого Протасова. «Что у них там происходит, господин Алтуфьев?» Волжанкин отступает к стене. Ему неприятно, что следователь стоит слишком близко. «Ну, не знаю, что-то. Может быть, господин фон Шпинне сможет нам подсказать?» Алтуфьев повернулся к начальнику сыскной. «Нет, Шувольт», — бросил тот. «Это ваша история, вы ее и завершайте». «Хорошо», — ничуть не смутившись, кивнул следователь. «А что, если у них произошло следующее? Обезьяна возвращается к хозяину. Он видит, что завод кончился. Вставляет ключ. Заводит повторно, правда, сильнее обычного. Что-то происходит с механизмом. Ведь вы не будете отрицать, господа?» Алтуфьев обвел собравшихся взглядом, что с ним могло что-то случиться. «Нет», — в один голос ответили Волжанкин и фон Шпинне. Кочкин промолчал. Он даже не смотрел на следователя, только иногда косил в его сторону. «Вот!» Обезьяна набрасывается на Протасова и душит его, после чего механизм заклинило. А? Ну, что скажете? Ой, довольно правдоподобно, кивнул фон Шпинне. Ему хотелось смеяться, но он сдержался. Есть, правда, одно но. Какое? Посмотрел на Фому Фомича чуть свысока следователь, хотя и был меньше ростом. Если все было так, как вы сказали. — Ну, может, и не так, может, как-то по-другому, но... — В том, что Протасов заводил игрушку у себя в кабинете, я почти уверен. — Я говорю о том же. Если бы это было так, в кабинете должен был остаться ключ. — Какой ключ? — У которым Протасов заводил обезьяну. — Где он? — Его не нашли. — А ведь он должен быть. И если не в самой обезьяне, то где-то на столе, на полу. Куда же он, по-вашему, подевался? Не знаю. А что, по-другому разве нельзя завести эту игрушку? Каким-то иным способом? Нет, нельзя. Да и зачем? Ведь у Протасова был ключ. Возможно, он его потерял. Не смело, потому что понимал, говорит глупость, сказал Алтуфьев. Да-да, кивнул Волжанкин, которому тоже было очевидно, что следователь ошибается. Он потерял ключ и решил завести обезьяну щипцами. Она сломалась и задушила хозяина. Но где же в таком случае щипцы?